Письмо четвертое. Отправлено 14 ноября по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133, Анне Веллер. Милостивая государыня, отправляю вам письмо с началом, которое, смею надеяться, вас полностью удовлетворит, хотя оно и заимствовано у вашего кумира. Получив от вас предыдущее письмо, тотчас сел писать ответ, так как в последние дни со мною произошли происшествия, кои не терпится пересказать. Первое. Пропал мой товарищ Бычков. Накануне мы ездили с ним в Коломенское. У Бычкова есть японский микроавтобус, который он выменил на коллекцию марок, оставленную в наследство отцом. Я спрашивал его: «Зачем тебе микроавтобус? У тебя ведь нет семьи». «Тебя возить на прогулки», — отвечал Бычков. «Мне с тобой интересно общаться. И потом, зачем мне марки? Куда как лучше микроавтобус? Да и семья у меня может появиться вот-вот». «Есть претендентка?» — спросил я. «Нет, но есть на нее предчувствие». В общем, отправились мы с Бычковым в Коломенское. Не знаю, как у вас в Санкт-Петербурге, а у нас в Москве осень стоит золотая. Лист на деревьях радует глаз, бордовый, желтый, красный. Он слетает под ноги, объявляя свое неунылое, но смиренное умирание. «Вот так вот и мы, Евгений!» — объявил Бычков. — Вот так вот и мы слетим когда-нибудь в небытие. Обычно Бычков никогда не был склонен к философским заявлениям, из чего я заключил, что он действительно хочет найти себе женщину. Если у мужчины все в порядке в личной жизни, вряд ли он станет задумываться о небытии. — Дыши, Евгений, полной грудью, пока возможность есть! — Бычков развел руками и вздохнул навстречу осеннему солнцу. «Ах, как хорошо!» — протянул он в пространство. «Какие погоды стоят очаровательные! Надо же! 18 градусов в ноябре!» Бычков стянул с себя свитер, бросил его на спинку моей коляски и пробежал вперед по шуршащим листьям несколько шагов. «Тепло! Хорошо!» Я тоже стянул с себя куртку, закатал рукава рубашки и подставил руки под слабые солнечные лучи. Так мы, очарованные осенью, молча двигались по парку, прислушиваясь ко всякому чириканью воробьев и далеким голосам таких же, как мы, гуляющих. Мы не особенно разговаривали. Нам... Старым товарищам было хорошо и так, молча, рядом друг с другом, соответствуя настроениями. Уже перед самым выходом из парка, когда наша прогулка подошла к концу, когда слегка похолодало, Бычков спросил меня: «Зачем тебе все-таки чернильный прибор?» «Чтобы он воодушевлял меня к литературному творчеству». «Ага, все же я был прав». — обрадовался Бычков. — Ты пишешь книгу. — Нет, я пишу письма. — Письма? — удивился он. И тогда я рассказал Бычкову про вас. Я сказал, что мы с вами познакомились во время пересменки в санатории и прообщались всего 2 дня. Моя путевка заканчивалась, а ваша только начиналась. Еще я посмешил его рассказом о толстой Асе. «Надо ехать!» — со смехом сказал Бычков и поглядел на небо, по которому, стремясь нагнать друг друга, спешили к дождю тучи. «Ой!» — вскрикнул я, почувствовав, что какая-то дрянь укусила меня в левую руку. «Что случилось?» — спросил Бычков, заталкивая в автобус коляску вместе со мной. «Какой-то слепень укусил меня!» — сообщил я, почесывая укушенное место. «Слепней в это время года не бывает». «Тогда кто же это?» «Показалось». «Ну, показалось и показалось», — решил я, хотя рука неприятно зудела. Мы доехали до моего дома. Бычков выгрузил меня и доставил в квартиру. У него были какие-то неотложные дела, и он, даже не согревшись чаем, отбыл, оставив меня наедине с телевизором. В тот вечер во всех 28 программах я не нашел ровным счетом ничего интересного, а потому в который раз посмотрел шпионский фильм с Аки Канавой в главной роли. Да и то потому, что показывали все три серии разом. Насладившись в конце сериала торжеством героя, я съел мятную булочку, запив ее кефиром. Вспомнил санаторий и его такие же вкусные полдники. Затем почистил зубы и лег в постель. Я сразу же заснул, утомленный поездкой в Коломенское, и снилась мне почему-то коллекция бабочек.